Мне все мерещилось, как она бредет во Власенице по пустынной дороге. Но Марсель развеял мои кошмары. Магдалина позвонила им в тот же вечер и оповестила, что нашла тихую гавань у моря. Бен выразил надежду, что перемена обстановки пойдет мамуле на пользу. Она вскоре вернется домой и посрамит сплетников. Примала всплеснула сухонькими пергаментными ручками. Марсель. Какое романтичное имя. Франция, море. В девичестве мне часто виделось, как я стою на причале и жду, когда с корабля спустится тот единственный и неповторимый. Я понимала ее, как и любая женщина в медовый месяц. Постоялый двор знаменит по всей Англии своим подлинно домашним уютом. Так объявил носильщик в ливрее, который втащил наш багаж в номер для новобрачных. Но, глядя на позолоченно-кремовое великолепие, я чувствовала себя не желанной гостьей, а наглой самозванкой. И если бы хозяин узнал, что мы топчем его ковер цвета шампанского, трогаем филигранные работы выключатели, дышим на зеркала в стиле рококо, то наверняка лопнул бы от злости. Мраморный камин напомнил мне о надгробиях на кладбище церкви святого Ансельма. Вынув шелковый носовой платок из обшитого золотыми галунами кармана, портье смахнул единственную пылинку с розы, вырезанной на спинке изумительно хрупкого сооружения кровати в стиле Людовика XIV. На ней спала императрица Жозефина. «Надеюсь, с тех пор поменяли постельное белье», — брякнула я наобум, лишь бы отвлечь внимание портье от Бена, который, ухватившись одной рукой за резные гирлянды, другой шарил в кармане. Как только мы остались одни, я стерла его отпечатки пальцев и исследовала вышитый коврик у камина. «Ага, святотатственный след». Не переводя дыхания, я велела Бену снять ботинки. «И носки, и...» Голос моего возлюбленного звучал хрипло. Атмосфера подлинно версальского уюта и его привела в романтическое настроение. Бен скинул ботинки, не развязывая шнурков. Непременно отучить его от этой мерзкой привычки. И схватил меня в объятия. Когда я смогла оторваться от его уст, то трижды повторила, что нам следует распаковать вещи и спуститься в ресторан. Должно быть, Бен ужасно проголодался. Как волк, Бен расстегивал мой жакет. «Мы попросим что-нибудь прислать нам наверх. Но попозже скажем, завтрак, завтра вечером». «А вещи распакуем в другой раз». Он задумчиво стянул с меня жакет. Думал ли он о мамуле? Или же размышлял над истинной ролью миссис Клюкс? «Ночная рубашка». Я зажмурилась. Отвечая на страстный поцелуй Бена, я с горечью припомнила, что так и не дочитала последнюю главу бестселлера. «Все, что мама тебе не рассказала, потому что не знала, о супружеском сексе». Я вовсе не собиралась нервничать, но позади был бурный день, а я не была уверена, что смогу соответствовать этой роскошной комнате. «Это необыкновенная ночнушка», — пробормотала я. «Единственная в своем роде жемчужно-розовая. Соткана из крылышек тысячи и одной стрекозы». Я провела пальцем по подбородку мужа. Великолепному, мужественному подбородку с оттенком сумерек, как у всякого уважающего себя смуглого красавца из любовного романа. Я чувствовала, как на шее Бена пульсирует жилка. «Уверен, что это самая прекрасная в мире ночная рубашка», — выдохнул Бен. «Но не жарковата ли она для этого времени года?» Я оторвалась от него. «Ты обязательно должен взглянуть на нее и решить насчет шампанского, красное вино не сочетается с этим интерьером. Я копалась в чемодане, как взбесившийся терьер. Не верю собственным глазам. Я забыла эту треклятую ночнушку дома. Какой жестокий удар! Бен снова схватил меня в объятия и утешил поцелуями. Сердце мое забилось быстрее. Меня бы унесла волна блаженства, если бы не одна мелочь — брачная ложа. Мой опыт дизайнера по интерьерам подсказывал, этот экземпляр нельзя даже трогать руками. На нем можно разложить коллекцию вышитых подушечек или фарфоровых куколок, но никак не спать. Или тем более заниматься любовью. Набен поднял меня на руки, отнес на кровать и положил на шелковое покрывало. Вот он, золотой миг, барабанная дробь, молотившая в ушах, оказалась всего лишь стуком моего собственного сердца. Я слегка повернула голову, и кровать надсадно заскрипела. Наволочка пропиталась запахом резиды. Черт с ней, с кроватью! Я ничего не могла поделать со старомодным волнением, обуревавшим меня. Я любила Бена и безумно желала его со дня знакомства, но настойчиво тянула до свадьбы, потому что не хотела, чтобы наш первый раз оказался чем-то вроде послеобеденного чая или ночного закусона. А может быть, просто боялась разочаровать Бена. Вдруг он обнаружил бы, что раздевать меня не более волнующее занятие, чем разделывать баранью ногу в желе из красной смородины. Я начала вынимать шпильки из прически. Жаль, что недавно подрезала волосы. Было бы чем прикрыться. Бен тем временем стягивал с меня блузку, и я испытала новое опасение. Не начнет ли он напевать себе под нос? Наш семейный врач, доктор Мелроуз, всегда напевал во время осмотра. «Элли», — нежно произнес Бен. «Да». «День был такой длинный». «Если ты не...» Вне себя от испуга я заглянула в его сине-зеленые глаза. Он уже сомневался в правильности своего выбора. Сердце мое чуть не перестало биться. Я решительно обвела его шею руками. Бывают моменты, когда жена должна бороться за свое семейное счастье. Пальцы зарылись в густых черных волосах. Я заставлю его позабыть о родительской сваре, о затерявшейся у издателей кулинарной книги, о хлопотах по открытию пятизвездочного ресторана. Я буду сильный и поведу нас в тот волшебный, усыпанный звездами мир, о котором прежде могла лишь догадываться по финальным страницам любовных романов. Моя первая брачная ночь была восхитительна. Но когда я натягивала одеяло на уши Бена, дабы он провел оставшиеся до рассвета часы в тепле и уюте, меня охватило легкое сомнение. Видимо, где-то я допустила промашку. Разве я не должна была услышать божественное пение скрипок и почувствовать, как покидаю свое тело на золотом облаке? «Бен?» — я тронула его за плечо. «Ты хотел бы оказаться на седьмом небе?» «Еще чего!» — сонно пробормотал он. «Ни за какие коврижки не двинусь отсюда!» Он сжал мои волосы в кулаке, скрутил их, положил голову мне на плечо и заснул. В окно просачивался рассвет. «Если мне не удастся хотя бы подремать, утром я буду ходячим трупом. Тьфу ты, пропасть! Ну и мысли!» Перед глазами вновь возникла вдова на ступеньках церкви, Алиса с моим букетом, потом поезд. Вот печально известный доктор Борда, снова Алиса и эти две женщины, сиделка и калека. Какое отношение они имеют к девочке? Веки мои слипались. «Бен, так близкий, такой теплый. Почему-то я снова оказалась в холле Марлин-Корта, а мистер Шизи пытался продать мне мой собственный дом. Его голос становился все громче, и я пыталась утихомирить Шизи, потому что мой муж спит. Слишком поздно. Бен рывком сел и завопил. «Глэдис!» Я дотронулась до него. Бен дрожал. «Я тоже. Какая еще Глэдис?» «Элли, мне снился совершенно ужасный сон про мисс Шип. Мы были в туннеле, и я не мог убежать». «Ах, это Глэдис!» Когда мы с ней беседовали, мне еще подумалось, что у нее противные глаза, словно в живьем сдирают с тебя кожу. Рука Бена запуталась в моих волосах. «Ой!» Я вцепилась в спинку кровати. Бен откатился в сторону, и тут это стряслось. Раздался зловещий треск, и секундой позже рухнула кровать. Хрустальная люстра под потолком заходила ходуном. Давясь от смеха и проклятий, мы выбрались из-под простыней и одеял. Бен даже не спросил, поранилась ли я, но, к счастью, пострадали только глаза от солнечного света, лившегося в открытые окна. И гордость. Нам ничего не оставалось, как поскорее наклеить фальшивые усы и бежать по пожарной лестнице. Увы, мы опоздали. Дверь распахнулась, и в комнату влетел управляющий отелем. За ним маячило полдюжины ухмыляющихся горничных. Долгая и счастливая семейная жизнь начиналась не слишком удачно. Но я все еще надеялась. Перед управляющим я предстала, так сказать, босиком, но при шпорах, готовая оспаривать иск за убытки. Он, однако, предложил мне всего лишь завтрак за счет заведения. Очень тактичное предложение, правда, Элли? Мне так не показалось. В ресторане останутся только стоячие места, потому что вся гостиница сбежится на нас смотреть. Если бы Бен знал по себе, что такое быть толстым, он бы с гораздо большим смятением отнесся к разломанной мебели. «Ненаглядное!» — прошипел он мне в ухо. «Это же номер для новобрачных. Остальные гости просто позеленеют от зависти». В 9 часов мы сидели в ресторане, выставленные на всеобщее обозрение между двумя греческими колоннами под бриллиантовым блеском люстр. Даже укрывшись за салфеткой, я точно знала, что все на нас глазеют. Бен же вовсе не собирался прятать голову в песок. Он громко заказывал по-французски из чисто английского меню. Официант с черной, словно нагуталиненной головой, испарился на кухню за кашей для Бена и яйцом всмятку для меня. Откинувшись на стуле, Бен постучал по столу чайной ложечкой. «Элли, солнышко, разве обязательно было поднимать такой шум ради того, чтобы тебе принесли маленькое яичко? Я подумал, что ты попросишь беднягу взвесить его». Я вынырнула из-за салфетки. «Для меня это не важно. Калории счет любят». «Дорогая, тебе не кажется, что мы ступили на путь фанатизма? Дни напролет ты копаешься в диетических страничках модных журналов, прикидывая, от чего бы еще отказаться за завтраком или ужином». «Не преувеличивай». Я безмятежно улыбнулась, памятуя о зеваках. «Но враг не дремлет. Нужно быть начеку». «И как ты собираешься победить его? Сведя количество калорий к нулю?» «Отрешенностью. Я не смотрю на то, что ем, не думаю о еде. Запахи все еще меня дразнят. Но я над этим работаю. Разве ты мною не гордишься, любимый?» Бен улыбнулся, но как-то вяло. «Разумеется, горжусь. Но мужчина вправе надеяться, что жена разделит интерес мужа к любимому делу. А это для меня больше, чем работа. Это смысл моей жизни. После тебя, конечно», — добавил он, поймав мой взгляд. «Кстати, Элли, насчет Абигайль. Учитывая весь ремонт, вряд ли мы откроемся раньше мая. Оно и к лучшему. Ты сможешь продумать интерьер во всех деталях, выбрать мебель, ковры, обои. А я займусь переговорами с подрядчиком и буду командовать строителями. Ты же знаешь, они гораздо охотнее выполняют приказы мужчин». Я едва не спросила, даст ли он шанс фирме «Мактяп» и «Макляп» ремонт и строительство предложить свои услуги, но вспомнила мудрые слова из 4 главы. Как воспитать мужчину своей мечты? Мужчина — это железо, которое надо ковать только когда оно горячо. Бен продолжал говорить про открытие Абигайль. Как мы устроим торжественный праздник, где гвоздем программы станут крохотные закусочные тортинки вокруг фонтана с шампанским. Возле стола материализовался официант. «Черт побери, это яйцо в диаметре никак не меньше 10 сантиметров». Бен внимательно изучал свою тарелку. «Эта каша выглядит какой-то влажной». «Мне кажется, сэр, в каше должна наличествовать влага», — надулся официант. Бен поднес ложку к носу и понюхал. «А белевой крахмал для густоты тоже должен в ней наличествовать», — осведомился он. «Может быть, сэр, вы желаете пройти вместе со мной на кухню и научить нашего шеф-повара, которого мы с трудом переманили из Виндзорского замка, как готовить ля каша?» Я скорчилась на стуле. Люди обвивались вокруг колонн, приставляя ладони к ушам, лишь бы ничего не упустить. Конечно, Бен сейчас извинится и скажет официанту, что пошутил. Как же? Вместо этого мой ненаглядный похлопал меня по руке, пробормотал что-то насчет профессиональной этики и проследовал за официантом через вращающиеся двери на кухню. Мне осталось скручивать салфетку в жгут и натянуто улыбаться яйцу всмятку. Значит, это и называется «на следующее утро». Я простила Бену, как и полагается жене. Я всегда верила, что брак — это как крещение. Венчание смывает все грешное с наших отношений. Бен был замечательным женихом. Он будет образцовым мужем. Никакого чтения за едой, никаких монологов насчет достоинств пирога с заварным кремом. Ожидая его возвращения, я мысленно поправила себя. Конечно, какие-то недостатки у Бена останутся, но они начнут мне нравиться. Я снова натянула улыбку на физиономию и принялась помешивать кофе. Раз, другой, 68-й, 69-й. Когда мы с Беном воссоединились, вопрос с его родителями по-прежнему висел в воздухе. Мы решили в тот же день вернуться в Мерлинкорт. Я не возражала, потому что чувствовала, как этот дом зовет нас, скучает без нас. Наверняка Доркас и Джонас уже поставили чайник на огонь. Но все надо делать по порядку. Мы оставили багаж в постоялом дворе и поехали в Тоттенхэм на автобусе. На остановке мы вошли следом за девицей на рахитичных каблуках. В одной руке сигарета, в другой — годовалый малыш и прогулочная коляска. Меня снова кольнула тревога за свекровь. Когда в 70 лет разваливается твоя семья, Что может быть хуже? Лучше уж овдоветь. Эта женщина родила Бена, купала его, когда он был маленьким, подтягивала ему штанишки и уж наверняка не отвешивала такие затрещины, какой наградила свое чадо эта никотиновая мамаша. Я повернулась, чтобы облить ее презрением, ступила мимо подножки и потеряла туфлю. А Бен поймал несносную обувь и, словно сказочный принц, склонился над моей ногой. Но оказалось, что каблук свернут. Пока муж прилаживал каблук, я изображала фламинго. А мимо нас спешили люди, опустив головы, навстречу порывистому ветру с брызгами дождя. «Почти готово!» — Бен вбил каблук. Отпрыгнув с пути очередного пешехода, я заметила, что какой-то мужчина прислонился к закопченной кирпичной стене овощей и фруктов Хаскела. На вид лет 30, волосы длинные, шеи почти нет, лицо все в прыщах. Подняв воротник плаща, он увлеченно ковырял мизинцем в зубах. Самое противное, что его глаза так и сверлили меня. Мне стало еще противнее, когда я его узнала. Если на платформе Читтертон Фэллс был не он, то его брат-близнец. Я собиралась обратить на него внимание Бена, но он уже протягивал мне туфельку. И тут на нас налетела какая-то женщина. «Ах, прошу прощения, дорогуши!» Высокая, с торчащими сосульками волосами, словно она поленилась смыть с них краску в туго обтягивающих джинсах и нежно-розовом свитере. В руках она почему-то держала кастрюлю. На лице то ли смущение, то ли любопытство. «Ба, миссис Клюкс!» — процедил Бен. «Следите, чтобы папуля вовремя обедал». Человек в плаще исчез. Глава 10. «Высокая женщина, говорите?» Гиацинта отложила блокнот. «Бесцеремонная, но добродушная, как мне представляется, из тех, что предлагают помыть по дружбе ваши окна и навязывают яблочный пирог, не спрашивая, по душе он вам или нет». «Ужасная нахалка», — согласилась я. «Сунула мне в руки пачку банкнот и велела купить что-нибудь симпатичное в качестве свадебного подарка, скажем, фарфорового пуделя в гостиную». Бен позеленел от злости. «Кстати, о неприятном», — подхватила Гиацинта. «Вы рассказали Бентли или свекру про человека в плаще?» «Нет. Этот тип походил на помесь гангстера с обнищавшим сыщиком. Я и решила, что он детектив в штатском. Но потом убедила себя, что человек в Читтертон-Фэллс и соглядатый возле зеленой лавки папули — это не одно и то же лицо. Очень уж неприятное совпадение». Мы успели на поезд, который отходил домой после полудня. Пока он тарахтел по рельсам, я старательно улыбалась, так что все лицо онемело, в придачу к шее, которую продуло на сквозняке. Бен спал, а я любовалась, как ветерок играет с его черными кудрями. Я думала о пропавшей свекрови, о том, как мужественно вел себя утром папуля. Вспомнила мистера Вернона Шиззи и его чудесное спасение от, казалось бы, неминуемой смерти. Но в основном я думала о доме, который ждал нас, о милом сердцу Мерлин Корти, безопасном, надежном, верном. Я сидела у надраенного кухонного стола, Тобиас на коленях, вымоченная улыбка на лице. Веселые обои с пшеничными снопами и васильками расплывались в глазах. Керамическая плитка под ногами казалась ледяной. Ибо Доркас и Джонас встретили нас новостью. Они уезжают и бросают меня. Будь я старой пакостницей-миллионершей, непременно вычеркнула бы предателей из завещания. Неужто в самое Чикаго? В пятый раз спросила я. Я знала, что ты будешь ужасно рада. Доркас бодро хлопнула меня по спине. А Джонас молодцевато стрельнул подтяжками. Ты будешь скучать без нас. Но мы ненадолго. А в мои годы вредно сиднем сидеть на одном месте. Точно, особенно если учесть, что последние 5-10 лет Джонас носа из Мерлинкорта не высовывал. С утренней почтой Доркас получила весьма лестное приглашение. Ее просили поспособствовать развитию хоккея на траве в Чикаго. Джонас тут же заявил, что не может позволить хрупкой женщине осваивать в одиночку дикую страну и перекусывать на ходу всякой дрянью. Свою тираду он закончил смачной фразой. «Ох, Чикаго, городишко в моем вкусе!» Да что же это творится? Сначала мать Бена, а теперь Джонас и Доркас пожелали вылететь из насиженного гнезда. Я принялась поправлять на окне горшки с огородной рассады. Несчастный случай может приключиться с кем угодно. Вот ведь электрик-самоучка Соловей сам себя шваркнул электрическим током. А помните дантиста с Киплинг-стрит, чья бормашина взбесилась как раз в тот момент, когда он ставил себе пломбу? Я спихнула кастрюлю в мойку, повернула кран и выдавила едкий фаэри. «Поклянитесь, что будете смотреть по сторонам, когда переходите улицу, и поселитесь в доме с консьержкой. Апартаменты, там это так называется». Джонас увлеченно размахивал веревкой, практикуясь в искусстве забрасывать лассо. «А не взять ли с них клятву, что не станут участвовать в буйных вечеринках?» — предложил Бен. «И пусть откажутся от любой жидкости крепче лимонада». Не время для зубоскальства. Следовало составить список вещей, проветрить чемоданы и купить дорожные чеки. «Когда вы уезжаете?» — бодро спросила я. «Через неделю», — с готовностью ответили дезертиры. «До Рождества?» «Но в гостиной будет неуютно, если у камина станут болтаться всего два чулка». Доркас расхаживал по кухне с Тобиасом вместо воротника, перекинув через плечо его хвост. «На таких, как мы, жалко переводить Амелу, правда, Джонас?» «Угу». Примечание. Автор намекает на английские рождественские обычаи целоваться под висящей в дверях веткой Амелы. Конец примечания. Бен ухмыльнулся. Я вдруг сообразила, что Доркас и Джонас за все это время ни разу не взглянули друг на друга. На воре шапка горит. Бен покосился на раковину, обнял меня за плечи и сказал театральным шепотом: «Наконец-то мы останемся одни». Часы отсчитывали тишину. Внезапно хлопнула входная дверь. «Один? Еще чего? А как же я?» Глаза не обманывали меня. Неряшливый, растрепанный призрак был никем иным, как моим драгоценным кузеном Фредди. Тобиас взвился в воздух, с шипением обогнул Фредди и выскочил за дверь. Я была с ним полностью солидарна. Я знала, что дома нас ждут остатки еды, но остатки гостей... Бен уже тряс Фредди руку. Мужская солидарность в действии. «Элли, милая, я-то знаю, что ты шутишь, но Фредди может принять твои слова всерьез. И правильно сделает. Когда это несчастное создание последний раз заглянуло к нам на выходные, выходные продолжались 3 месяца. Доркас решительно заправила волосы за уши. «Пойду-ка я собираться». «И я, и я». Джонас затопал к двери. «Отличная идея!» — крикнула я вслед. «Надеюсь, она заразная». Фредди плюхнулся в кресло-качалку. «Жизель, ты была святой, приютив меня в тот жестокий день, когда мне некуда было деться. Я был сокрушен и потрясен при мысли о том, что стану обузой для своих родителей, безработной. О, только не прибедняйся! Нам отлично известно о твоих успехах в качестве комивояжёра, когда ты толкал соседям мои запасы из кладовки. Элли, почему бы нам не выслушать Фредди?» Что-то в голосе Бена не слышалось супружеской преданности. Кузен вяло махнул рукой. «Замнем, приятель. Элли командует парадом. Как и должно быть. Простите, что задержался дольше положенного». Бен бросил на меня странный взгляд. Фредди дергал плечами. «Кости ноют», — осведомилась я. «Усиленно готовился к полету с башни?» «Кузиночка, издевки не твое амплуа. Спрыгнул бы, если бы был уверен, что мне грозят увечья, но без боли. Джилл на коленях приползла бы ко мне, рыдая от раскаяния». Фредди величественно встал, рванул на себе рубаху и ткнул Бену какую-то бумажонку. «Зри, заявление о приеме на работу в твой ресторан мечту. Пусть Джилл все глаза выплачет». Бен взял листок. «Ай-ай-ай!» — встряла я. «Вот жалость-то! Помнишь, дорогой, как утром сегодня мы говорили, что Абигайл раньше весны не откроется?» «Жестокосердная!» — схватился Фредди за сердце. «Я-то указал тебя в качестве рекомендателя!» Он перевел взгляд на Бена. «Ну что скажешь, старина? Она командует тобой на работе и дома». Я прижалась к мужу, взяла его под руку и улыбнулась. Бен уставился на заявление. «Собственно говоря, ты на какую работу рассчитывал, Фредди?» «Глупо думать, что тебя предали. Бен, разумеется, старался из-за меня. Полагал, что умираю от желания помочь Фредди, но стесняюсь навязывать родственников с первых же дней семейной жизни. А руку я отняла просто потому, что она затекла». Фредди расцвел в победной улыбочке и покосился на меня, мол, «Останемся друзьями, слабачка». «Если честно, Бен, то есть сэр, я намеревался начать с самого верха и своим трудом проложить себе путь вниз, если нужно. Я собираюсь сделать карьеру и утереть нос Джилл, когда она приползет на коленях, умоляя простить ее». Поглядывая то на меня, то на Фредди, Бен сделал из заявления Фредди самолетик и пустил его в мойку. «В настоящий момент все, что я могу предложить, — роль пятницы при Робинзоне. Поможешь мне привести ресторан в приличное состояние, займешься бумажной работой и освоишь азы кулинарии». Фредди поднял руку. «У меня только один вопрос, сэр. Мне полагается машина?» «Боюсь, что нет», — буркнула я. но мы расщедримся на пристройку над гаражом. Я определенно не собиралась оставлять в доме Фредди и его электрогитару. Вы только посмотрите на это сокровище. Уже залез в холодильник и шарит там почем зря. Как насчет того, чтобы поставить чайничек, Элли? Или вы предпочитаете шампанское? Мне все равно. И кузен гнусно ухмыльнулся. Если я излилась на Бена, то злость испарилась, когда мы погасили свет в спальне, и фазаны на обоях нахохлились в красноватых отблесках камина. Я заснула, уткнувшись в плечо мужа, и мне приснилась свекровь. Лиса ее я не видела, но голос слышался ясно. Кто-то уносил ее в туман, а она кричала: «Помогите! Караул! Убивают!» Вся сцена словно явилась из фильмов 40-х годов, где за юными вдовами и их состояниями охотятся мошенники-брюнеты. В отдалении толпились люди, они рыдали и завывали. Вдруг весь экран заполонило что-то длинное и темное. Оно все надвигалось и надвигалось. Это был гроб, и я знала, кто внутри. Неудивительно, что она не смогла прийти на свадьбу, подумалось мне. Я проснулась от того, что ветер молотил бордовыми бархатными гардинами по стенам, а на подоконник стекали капли дождя. Из-за клаустрофобии Бена приходилось спать с открытыми окнами. На следующий день позвонил папуля. Трубку снял Бен. Когда на его «Алло» не последовало никакого ответа, Бен тут же передал трубку мне. «Это ты, Элли?» «Я не могу долго разговаривать. Надо разгрузить ящик бананов. Но я подумал, что ты была бы рада узнать, что Марсель получил сегодня утром открытку от Мэгги. Он пишет, что все еще сидит в этом тихом местечке у моря». «А где именно у моря?» «Не знаю. Открытка без картинки. А штемпель?» Бен мешал слушать. Он мельтешил рядом и дышал мне в ухо. «Смазан. А про вас она вспомнила?» «Да. Велела Марселю следить, чтобы я принимал рыбий жир». Я ободряюще промычала что-то Бену. «Отрадно слышать. Значит, есть надежда». «Почем знать?» — фыркнул папуля. «Может, она плеснула яду в пузырек с рыбьим жиром?» Телефон умолк. «Не сегодня-завтра я получу от мамули открытку». Бен старался говорить веселым тоном, но вид у него был несчастный. Мамуля не написала, и от чертополох пресса не было ни слуха, ни духу. К счастью, у Бена не оставалось времени торчать возле почтового ящика. Вместе с Фредди они целые дни проводили в будущем ресторане. Бен клялся, что еще немного, и мы сможем гордиться Фредди. Тот и впрямь энергично взялся за дело. Иногда им случалось даже пропустить обед, и они перекусывали в темной лошадке. Я не обижалась, то есть не очень. У меня тоже хватало дел, и я радовалась, что могу уделить побольше времени Доркас и Джонасу. Жизнь с Беном была полным блаженством. Если ты сидишь на диете, как на цепи, а рядом болтается шеф-повар, врагу такого не пожелаешь. Когда Бен произносил слова вроде «фламбе» или «фрикассе», в меня тут же проникала порция калорий. Время летело быстро. Почти ежедневно я ползала по Абигайль с рулеткой, образцами тканей и обоев. Вместе с Доркас совершала налеты на магазины и скандалила с Джонасом, требуя, чтобы он снял мерку для нового костюма. Его воскресный прикид был старше меня. 15 декабря, накануне отъезда, Бен приготовил сказочный обед. Столовая сияла мореным дубом, серебром и праздничным фарфором. К нам, конечно же, присоединился и Фредди, выглядевший, как ни странно, вполне презентабельно. Даже ногти почистил. «Не дать не взять, форменный дэнди!» — проворчал Джонас, наряженный в клетчатую рубашку и ботиночный шнурок вместо галстука. Доркас маршировала вокруг стола. «Ненаглядные вы мои! На всю жизнь запомню этот прощальный час!» «Не надо!» — пискнула я, едва не добавив, «не уезжайте!» «Я же взрослая замужняя женщина! Разве вправе я портить удовольствие путешественникам?» «И отодвигать Бена на второй план?» «А вот и он, легок на помине. Что это он там несет?» «Ага, индейка, украшенная австралистом!» Все дружно проорали «Ура!» Все, кроме меня. Джонас старательно заправил салфетку за воротник. Доркас подвинулась, чтобы дать место Фредди. Кузен качнулся на стуле и прошипел. «Ты сегодня очень красивая, Элли». «Да? Спасибо». Вот не ожидала. Джонас и Доркас звучно класснули ложками. «Хотя на шее еще остались следы от клыков вампира. Извини». Фредди отпрянул от меня вместе со стулом, чтобы я его не достала. «Но иногда мне не хватает прежней Элли. Мне жаль ее». «Траурно», — провозгласил он. «Худышка одолела толстушку». «Но что за идиот этот Фредди? Неужто не понимает, что призрак толстухи Элли все еще бродит за мной по пятам?» Я взяла у Бена блюдо с овощным гарниром и посмотрела любимому в глаза. «А мы вовсе по ней не скучаем, правда, дорогой?» «Правда». «Но мы будем очень скучать по нашим ненаглядным Доркас и Джонасу». Я подняла бокал. «Возвращайтесь поскорее». Перед моим взором все расплывалось, и мне показалось, что у моих отважных путешественников глаза тоже на мокром месте. Добродетель сама себе награда. Лежа на серебристо-серых простынях, я чувствовала, как меня ласкают ночной ветерок и руки Бена, и радовалась, что не уступила петрушке в масле и бисквитам с шерри. Интересно, можно обезжирить брюссельскую капусту? Фазаны на обоях затрепетали, когда я почувствовала колючую щеку Бена на моей, его учащенное дыхание и эти удивительные руки. Я блаженно улыбалась, глядя в потолок. Они поджидали меня во сне. Два гамбургера-гуманоида. Миссис Ширли Шизи и миссис Амелия Джоппинс. Запихивая меня в холодильник, они вопили: «Дура, ты его потеряешь. Он сбежит в Чикаго с кем-нибудь посочнее, вроде меня». И огромные кетчупные рты разверзлись в жутких ухмылках. В холодильнике было темно и холодно. Сердце мое рвалось из груди. Ворочаясь в морозилке, я на собственной шкуре испытала, что такое замкнутые емкости. Бедный Бен. Как же ему, наверное, пришлось несладко в ларе с картошкой. Я проснулась от ужаса. Спальня выглядела пугающе незнакомой, враждебной. Холодный лунный свет заливал комнату. Темный продолговатый предмет напротив выглядел слишком громоздким для комода. Я захотела встать и поняла, что уже стою. Хуже того, сжимаю что-то в руке. Нащупала выключатель, и в вспышке слепящего света я обнаружила, что нахожусь в кухне. И сжимаю в руке бутерброд. Странный бутерброд. Салат, язык, яйцо и мандарины, перемазанные томатным соусом. Содрогнувшись, я швырнула его в раковину, включила горячую воду и рукояткой деревянной ложки запихнула чудовище в сливное отверстие. Никто, и паче всего Бен, не должен об этом узнать. Включать свет в холле не было никакой надобности. Луна старалась вовсю. У дверей мирно поблескивали доспехами железный Руфус и его безымянный напарник. Я помахала им рукой и в следующий миг замерла. В гостиной у камина маячил мужской силуэт. Я ухватилась за каменную тумбу, едва не свалив египетскую урну. Может, это Джонас решил напоследок взглянуть на портрет Абигайль? На счастье. Или старик уже затосковал по дому? А вдруг они едут в треклятую Америку против своей воли? Из ложной деликатности, чтобы оставить нас с Беном одних? Ноги медленно несли меня наверх. Гардины развивались по всей комнате, когда я скользнул обратно в кровать. Прижимаясь к Бену, я чувствовала себя паразитом, высасывающим тепло. Но что было делать? Окно открыто. Да и в проклятом холодильнике намерзлась. На следующий день я, как ни странно, не утопила аэропорт Хитроу в слезах. Доркас же в голубом пиджаке с эмблемой своей старой школы на лацкане не на шутку разволновалась. Нет, она не боялась, что самолет рухнет, но ее страшили 8 часов без приседаний и отжиманий. «Тебе нужна хорошая книга», — решила я. «Точно. Я не прочь развлечься беллетристикой про девочек-скаутов». «Отлично». Бен растворился в толпе и через несколько минут вернулся с книгой, где кровавые буквы расползлись по черной обложке. «Смерть, подружка». Бен пытался переключать громкоговоритель, который хрипел, что пассажиров парижского рейса просят пройти к выходу номер 8. «Вот, прочти на обороте. Про девчушек, как и заказывали. Хорошенькая хохотушка Сара, впервые оказавшись в летнем лагере, обнаруживает в своем спальном мешке какую-то гадость. Дохлая, спросите вы. Именно так. Лягушку? Нет». Джонас презрительно чавкнул жвачкой. «То, что надо», — так написала Мэри Грифф. Доркас хлопнула себя книгой по лбу. «Вот склероз. Это самая Мэри, то есть мистер Эдвин Дигби, заходил в Мерлин-Корт в день свадьбы через несколько минут после вашего ухода». «Это такая же честь, как визит Греты Гарбо». Бен придерживал ногой багаж путешественников, не давая ему упасть. «Парень был пьян в стельку», — проворчал Джонас. «Я открыл дверь, когда он пытался всунуть свой ключ в замочную скважину». «Вполне простительная ошибка», — мягко заметил Бен. «Наши усадьбы всего в полумиле друг от друга». «А с ними была огромная гусыня. Похоже, она тоже опрокинула пару стопчик. Я их пригласил войти, но они развернулись и поковыляли прочь». «Жалко его», — поморщилась Доркас. «Я слышала, он уже много лет не публиковал ничего нового. Наверняка чувствует себя дураком». Она встретилась глазами с Беном и пошла пятнами от смущения. «Послушайте, это не наш рейс объявили?» «Вперед, Джонас, плечи назад, грудь вперед, а вы все не смейте плакать». Мужчины засуетились багажом, а Доркас наградила меня своим фирменным хлопком по спине. «Прости меня за бестактность. Уверена, шедевр Бена скоро выйдет в свет». Она повысила голос. «Не волнуйся, Элли. Я прослежу, чтобы Джонас как следует выспался в самолете». «Я и глаз не сомкну». Джонас сдвинул набекрень ковбойскую шляпу. «Всю прошлую ночь я спал как убитый. Наверное, это из-за Шерри в бисквите». Доркас как в воду глядела. На следующее утро оправдались все надежды на шедевр Бена. Чертополох Пресс собирался опубликовать его книгу. Издатель по имени Брэд писал: «Мы восхищены рецептами, шутками и всей атмосферой книги, поэтому почтем за честь внести вашу рукопись в весенний портфель издательства». Бен принес письмо в спальню. Я все еще пребывала в ночной рубашке. «Какой восхитительный, очаровательный, остроумный человек этот мистер Брэд!» Я потянулась к Бену, но он ускользнул. В жизни не видела его в таком экстазе. Он пару раз вскочил на кровать, сплясал чечетку, расшвырял подушки, торопливо натянул одежду, взъерошил волосы и объявил, что должен немедленно найти Фредди и поделиться с ним новостями. «А папуле ты не хочешь позвонить, чтобы выслушать его восторженное молчание?» «Мы с Фредди подумываем включить кое-какие из рецептов книги в меню Абигайль». Я открыл рот, но Бен уже исчез. Итак, меня изолировали. Я прижал руки к животу. Честное слово, за эту ночь я потолстела на 2 кило. Во сне Бен бормотал что-то насчет заварного крема с безе в лионском соусе. Но будь я образцовой женой, давно уже стояла бы у плиты и готовила ему завтрак. Заметит ли он, что я разбавила варенье? Я выскочила из постели и споткнулась о газеты. Надо бы их посмотреть. А вдруг найду что-нибудь изысканное в разделе «Низкокалорийные блюда». Скажем, фаршированное бычье сердце. Ох, только не на пустой желудок. Я переключилась на раздел «Ищу работу». Бен настойчиво уговаривал меня нанять помощницу по хозяйству. Так, личный секретарь, бухгалтер, инструктор по акробатике. Вряд ли они предпочтут карьеру домработницы. Придется дать объявление. Вспоминать о том дне, когда на нашу газетную мольбу о домработнице откликнулась Доркас, не стоило. Грозило затяжными слезами. Лучше проштудировать письма читателей. Пропал очаровательный пекинис. Зовут Валентино. Вознаграждение гарантируется. А вот еще. Мужчина ищет привлекательную зрелую женщину для свиданий. И не только. Не курящую, не пьющую, любящую играть в бинго. Как же мне повезло, что я удрала из когтей одиночества. Дверь слегка приоткрылась, вошел Тобиас, зевая каждой клеточкой и потягиваясь. Я похлопала по одеялу, и он спрыгнул ко мне. «Хочешь, я почитаю тебе страничку «Доброй надежды»?» Только кошки и счастливые замужние женщины могут получать удовольствие от советов несчастным влюбленным. Дорогая добрая Надежда, я влюблена в человека, женатого на женщине, которая недостойна развязывать ему шнурки на ботинках. Ночами я лежу без сна, представляя, как приду к нему на работу и сорву с себя одежду. У меня великолепная фигура, а я слышала, что в этом вопросе он знаток. Я готова на все, лишь бы заполучить его. Подпись. Страстная и встревоженная. Тобиас презрительно зевнул. А добрая Надежда отвечает. Дорогая страстная, пригласи его к себе и сорви одежду дома. В этом случае ты сможешь умаслить полицию домашними лепешками и чаем, когда они придут за тобой. Я плюхнулась на подушке и пробежала глазами письмо женщины, которую свекровь доконала своим назойливым вниманием. Мне бы ее проблемы. А теперь раздел «Личное». Ответ заплаканным глазком. Ваши проблемы скоро умрут естественной смертью. Какие проблемы? Боль? Страх? Или чувство вины, которое посещает женщину, заполучившую все, о чем только можно мечтать? Дорогая добрая Надежда, написала бы я, мой муж самый совершенный, роскошный и восхитительный мужчина в целом свете. Но во мне самой чего-то не хватает. Во-первых, когда я занимаюсь любовью, то не слышу пения скрипок. А во-вторых, безумно скучаю по друзьям, укатившим черт знает куда. Но разве любовь не должна заполнять все мое существо без остатка? Из протоколов вдовьего клуба 15 декабря. Президент. Миссис Мэри Элизабет Гуинивер. Благодарим вас за согласие вступить в должность члена комитета прощания, ставшего вакантной после ухода Беатрис Мукбет. Правление постановило выпить по этому поводу рюмочку шерри. Мэри Элизабет Гуинивер. Это высокая честь для меня, мадам президент. У меня нет слов, чтобы выразить чувства, переполняющие мое сердце. Я так давно мечтала трудиться на благо и во имя клуба. О, мужская кровь! Целебный напиток! Как говорят в темной лошадке, нет ничего лучше лучшего.